выступил с книгой «О духе законов» 1748 год. В ней, вопреки учению о божественном промысле, утверждалось, что людьми правят законы, которые, в свою очередь, зависят от условий жизни общества, прежде всего географических. Важная роль отводилась также этническим особенностям населения, характеру народа. Другой французский просветитель, Кондорсе, 1743-1794 годы, в эскизе исторической картины «Прогресса человеческого разума» 1794 год изобразил историческое развитие в виде бесконечного прогресса, обусловленного как внешней природой, культурными достижениями, открытия, изобретения, так и взаимодействием людей. Он не отрицал роль внутренних побуждений человека, но в качестве двигателя истории у него выступали не отдельные личности, а массы. В Германии философ Йоган Гардер 1744-1803 годы, отстаивая в четырехтомной работе «Идеи философии истории человечества» 1789-1791 годы, мысль о том, что общественные явления изменяются закономерно, трактовал эти изменения как необходимые ступени в общем становлении народной жизни. При этом в качестве определяющего начала выдвигалось развитие не одного только разума, но широко понятой гуманности, достигнутой благодаря взаимному влиянию людей друг на друга. Духовная активность, отличающая человека от животных, проявляется по Гардеру прежде всего в языке. В сочинении о происхождении 1770 года он попытался развить исторический взгляд на языковое творчество и вместе с тем связать его с психологией мышления. Язык не есть нечто готовое, его развитие – динамический творческий процесс. А развитие индивидуального сознания в этих концепциях ставило в зависимость от культурно-исторического формирования народа. Оно переставало быть явлением, соотносимым лишь с физическими телами и со своим физиологическим субстратом, устройством и функциями организма. Материалисты эпохи Просвещения сыграли огромную позитивную роль в интеллектуальной жизни Европы. Они отстаивали идею целостности человека, нераздельной связи его телесно-духовного бытия с окружающей средой, природной и социальной, утверждали способность чувственного опыта служить единственным гарантом рационального знания о неисчерпаемом внешнем мире, нераздельность психических явлений и нервного субстрата, который их производит. Доказывая необходимость перехода от умозрительного изучения этой нераздельности к ее эмпирическому исследованию, призывая искать корни явлений, считавшихся порождением бестелесной души, в доступной для скальпеля и микроскопа нервной ткани, материалисты XVIII века подготовили почву для движения научной мысли следующего столетия в новом направлении. Глава 5. Зарождение психологии как науки. На страницах со 106 по 119. Естественно, научные предпосылки. В начале XIX века стали складываться новые подходы к психике. Отныне не механика, а физиология стимулировала рост психологического знания. Имея своим предметом особое природное тело, физиология превратила его в объект экспериментального изучения. На первых порах руководящим принципом физиологии было так называемое анатомическое начало. Функции, в том числе и психические, исследовались под углом зрения их зависимости от строения органа, его анатомии. Умозрительное воззрение прежней эпохи физиологии переводило на язык опыта. Так фантастическая по своей эмпирической фактуре рефлекторная схема Декарта оказалась правдоподобной благодаря обнаружению различий между чувствительными, сенсорными и двигательными моторными нервными путями, ведущими в спинной мозг. Открытие принадлежало врачам и натуралистам, чеху Прохаске, французу Можанди и англичанину Беллу. Оно позволило объяснить механизм связи нервов через так называемую рефлекторную дугу, возбуждение одного плеча которой закономерно и неотвратимо приводит в действие другое плечо, порождая мышечную реакцию. Наряду с научным для физиологии и практическим для медицины это открытие имело важное методологическое значение. Оно опытным путем доказывало зависимость функций организма, касающихся его поведения во внешней среде, от телесного субстрата, а не от сознания или души, как особой бестелесной сущности.